до уровня любви к Богу. Сегодня вы прослушали стихи с 6 по 9, 12 главы Бхагавад-гиты «Преданное служение». Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Pranaya parinna ghana ghanatyam Saptat satallan gunadna vasya Bhande gura sri charanara vindam Mahaprabhu ki prananitta gita Vaditramajanmanasodasenaha Ramanchakam pasutarangabhajo Vande gudachi charanaravindam Sansharadavanalaliraloka Nanaya parinna ghana ghana chyam Sapta satallana gunadna vasya Vande gura sri charanaravindam